Глава 24, в которой мы оказываемся слишком далеко на юге, где вместо низких туч высокие облака, которые не могут нас надежно скрыть от преследователей. Шутки кончились. И это стало очевидно на следующее утро. Вчерашнее впечатление, что нас загоняют, будто какую-то дичь, полностью подтвердилось, как только мы увидели всех наших преследователей. Дирижабли мародеров, торговец, а заодно и еще три дирижабля, поменьше и пошустрее. Все эти ребята очень хотели нас догнать, опросить и, видимо, изъять всякие ценности и полезности, включая и сам наш дирижабль. Мы не хотели отдавать ценности и полезности. Не хотели расставаться с дирижаблем и вообще не хотели быть пойманными, а скорее всего и убитыми, чтобы снова переродиться в проклятом экоре. Поэтому, не щадя запасов пневмо, уходили на всех парах, то скрываясь в тучах, то выныривая под облаками, то поднимаясь над ними. Увы, чем дальше на юг, тем более дырявым был облачный покров. И я, и Рубари, и даже Нанна уже к обеду следующего дня горько жалели, что вообще заглянули в Сарви, где нас так сильно ждали. Впрочем, куда мы еще могли деться? Уже изучая большую карту региона, я понял, что выхода у нас не было. Мы могли бы вслепую, потому что нормальных карт у нас тогда еще не было, искать ближайший маленький городок, Дерима, в 4 днях пути на запад, где нас, впрочем, тоже наверняка ждали. Либо сразу уходить на Тиронику, до которой было 7-8 дней пути. Чуть ближе, в 6 днях пути на западе, был поселок Приг. Но в принципе нас могли ждать и там. А вот Тангас находился уже в другом регионе, на юго-востоке. Поэтому там еще была надежда оказаться в безопасности. Может быть, надежда была и напрасной? Но я ведь помнил, что Шар советовал отправиться именно на Тангас. И вполне логично было предположить, что там нас хотя бы какое-то время не будут искать. Оставим Нанну на попечение старшей сестры и свалим с Рубари куда-нибудь далеко-далеко, чтобы ни одна зараза не знала куда. Со временем все забудется, сильные мира сего потеряют к нам интерес, и тогда можно будет смело путешествовать повсюду, куда душа пожелает. Впрочем, был еще не решен вопрос с документами. У меня их просто не было. Как и у Нанны, кстати. Выдать нам их могли только в Экаре, где Нанна должна была закончить приют, а я — оплатить пошлину. Это все мне Рубари рассказал. Конечно, по временным бумагам тоже можно летать, благо они как бы были вполне себе официальные. А с другой стороны, любой запрос в те города рождения, которые мы указали, сразу покажет, что мы самозванцы. Вот оно нам надо? Еще, как оказалось, документы, так называемый папир, мне мог бы выписать капитан Папти. Это тот самый гад, который даже общаться со мной в свое время не пожелал и высадил на самой голимой окраине обитаемых земель. Кстати, что он сам в этих местах делал и что вез? Вот это было бы, наверное, интересно узнать. Но как бы я ни хотел получить папиры и ответы на вопросы, неизвестно было, где сейчас Папти. Да и вряд ли капитан захотел бы со мной разговаривать. Впрочем, я мог бы его пошантажировать, например, тем, что придам огласке то, как они со мной поступили. Конечно, это не ахти какое преступление, но репутацию подпортить может здорово. Это все лирика, а практика вот она. Сидит у нас на хвосте и никак ее не сбросишь. И торговец, и мародеры все больше отставали, а вот 3 мелких шустрых гада неизменно удерживали скорость и расстояние. «Что будем с этими делать?» — поинтересовался Рубари. «Сначала оторвемся от толстяков», — подумав, ответил я. «А потом попытаемся сбросить и эту мелочь с хвоста. Посмотрим, на что они вообще способны. Вряд ли выдадут такую же скорость, как мы на максимуме». «Как знать», — Рубари вздохнул. И вот тут я был с ним согласен, потому что мелкие дирижабли явно были совсем непростыми корабликами. 3 винта, небольшие вытянутые аэростаты, маленькие гондолы, очень похожи на скоростные дирижабли. И это реально чудо, что они пока не смогли нас догнать. Впрочем, свою ошибку я понял уже на следующий день. «Могли! И еще как могли!» За ночь они явно подросли в размерах, а значит, продолжали приближаться. Пришло время ломать голову над очередной уловкой. или искать неочевидную для опытных загонщиков хитрость. Я мог бы попытаться сменить курс в облачной завесе, если бы покров был сплошным. Но вот беда. Безжалостный южный ветер превратил всю пелену туч в отдельные облака, которые все больше и больше расслаивались по высоте. Слоистые, кучевые, слоисто-кучевые. Если честно, я не знал всех их правильных названий. На самом деле просто вспоминал, что вообще знал на Земле про облака. Да и облачность здесь, на Терре, была немного другой. Чего только стоит двойной слой туч зимой. Это было необычно для моих яслей. Я за всю свою жизнь никогда про такое не слышал. Интересно, почему вообще так происходит? Так или иначе, но пока мы умудрялись держаться на расстоянии от врага. И все же оно упрямо сокращалось. А кто знает, что у них там в запасах имеется, чтобы сделать нам больно. Первую попытку сбросить хвост я предпринял поздно ночью. Погасив все фонари и ориентируясь только на звезды, я нырнул за большое облако и уже из-под него пошел на снижение. И ведь почти получилось. Мы снизились, изменили курс и бодро полетели строго на юг. До земли было 3-4 сотни метров. Вот только от поверхности Терры внезапно отделились какие-то черные тени. Пришлось срочно набирать высоту. Связываться с летающими чудовищами очень не хотелось. Стоило чуть подняться, как преследователи снова обнаружили нас и сразу начали менять курс. Безвыходное положение. Между хищными монстрами и явно не глупыми врагами. Утром преследователи оказались еще ближе, в каких-то жалких 1,5 километрах за кормой нашей гондолы, и продолжали догонять медленно, но неотвратимо. Я направил дирижабль к высокому облаку, поднимавшемуся от земли вверх не меньше, чем на километр. Оказавшись внутри, мы на полную раскочегарили логос огня и принялись медленно забирать по кругу все выше и выше, взлетая по спирали. Больше всего в этом маневре напрягало то, что мы тоже врага потеряли из виду, а значит и непонятно было, что он сейчас замышляет. «Рубари, а это вообще здесь, на Терре, нормально? Ну, что за нами кто-то гонится, преследует и никак не отстает?» Не выдержав, спросил я. «Нормально», — ответил тот, не спуская глаз с механизмов. А потом почесал бороду и пустился в долгое объяснение. Впрочем, из его речи я понял разве что один простой факт. На Терре все, кто подлетает к тебе слишком близко, это твои враги. Как пример, он приводил историю своего деда-охотника. Если к его дирижаблю кто-то пытался приблизиться, тот всегда врубал винты на полную и резко уходил. Почему? Потому что дружеские суда он и так все знал, а незнакомые пусть лесом идут. Такой принцип, по мнению деда Рубари, не раз спасал ему жизнь и позволил дожить до глубокой старости. «Это ты из-за деда в строительстве дирижаблей разбираешься?» — поинтересовался я. «Да», — коротко ответил механик. Через полчаса мы вынырнули из тучи на высоте почти 3 километров и устремились перпендикулярно тому направлению, которое изначально выбрали, а именно на юго-восток. И в первое время казалось, что мы все-таки смогли улизнуть. Но этот маневр позволил нам всего лишь оторваться от преследователей. Они, оказывается, разделились. Один дежурил под тучей, второй вертелся вокруг, а третий пошел внутрь, рискуя с нами столкнуться. Правда, наши враги никак не ожидали, что мы сумеем настолько высоко забраться. Пока заметили, пока призвали третьего из тучи, пока развернулись и легли на курс, я успел увести дирижабль еще 5 километров. Впрочем, все на борту Шарка понимали, что это лишь временная отсрочка неизбежного. Нанна и Рубари теперь постоянно хмурились и нервничали, и один только я не собирался так просто сдаваться. Я решил для себя, что если меня и поймают, то погоня обойдется этим уродам так дорого, чтобы они всю оставшуюся жизнь жалели. И если будет надо, то я еще и солью, убегая всю пневму. Главное, чтобы нас все-таки догнать не смогли. А вот с этим уже начинались сложности. Через полдня враги опять пошли на сближение, а два их дирижабля начали расходиться в стороны, видимо, чтобы зажать нас в клещи. Помня об идущих нам наперерез мародерах и торговцы, которые наверняка успели получить сообщение от скоростных дирижаблей, я искал способ снова лечь на курс в сторону Тироники. В том, что между дирижаблями врага имеется связь через дорогущие логосы, про которые мне рассказали Нанна и Рубари, я теперь и не сомневался. Уж больно слаженно они действовали. Снова на юго-восток нам удалось повернуть, лишь когда впереди показалось очередное вертикальное облако, которое возвышалось над нами на несколько сотен метров. Я без колебаний направил дирижабль внутрь, но вместо того, чтобы начать кружить, продолжил движение по прямой. А выскочив с другой стороны, сразу направил судно к длинной веренице облаков, уходящих на юг, в расчете на то, что враги будут искать нас вокруг большого облака и не сразу заметят, что мы уходим на юг, изменив курс. И это опять же сработало только частично. Да, в первый момент нас принялись искать у высокого облака, не замечая, что мы уходим, прикрываясь облаками. Но вскоре один из преследователей полетел в ту же сторону, что и мы, второй остался кружить у облака, а третий двинулся в сторону Тероники. Вот он-то и заметил нас чуть сбоку. И тут же все трое снова устремились в погоню. Я понимал, что долго так убегать не получится. Одно дело, если бы облаков было много, но чем дальше на юг, тем меньше их становилось. Внизу расстилалась зеленеющая лесом земля. Бежать, казалось бы, было вообще некуда. Но оставался у меня еще один запасной план, который я и собирался осуществить. На пределе работы логоса огня я кидал шарка от одной тучи к другой, постоянно выискивая их скопление в небесах. А если враг приближался, я упрямо, но без особой пользы совершал очередной финт ушами. Через два дня после изменения курса дирижабли приблизились настолько, что даже детали их конструкции стали видны невооруженным глазом. До них оставалось теперь, наверное, меньше километра. И как назло, в ближайшем доступе имелась лишь небольшая группа облаков. Туда-то я и направил наш дирижабль. Влетев в пар, я не стал искать способ незаметно изменить курс. Вместо этого я пролетел облако насквозь, развернулся и, молясь про себя всем высшим силам обоих миров, полетел в обратном направлении. Расчет строился на том, что враги первым делом разойдутся в стороны, чтобы отследить меня на другой стороне. И вот это сработало на все 100! Мы вылетели из тучи и резво понеслись обратно на север, подгоняемые попутным ветром, и вскоре нырнули в облако, еще недавно оставленное позади, как не слишком подходящее для пряток. Теперь же оно меня полностью устраивало. Длинное, рваное, идущее с северо-востока на юго-запад, еще и растянувшееся длинным рукавом. Скрывшись в этом облаке, наш маленький дирижабль принялся резво удаляться от врага. Там, где я рассчитывал лишь оторваться, мы почти смогли скрыться. Однако нас все же каким-то образом заметили и уже спустя сутки снова сели на хвост. А мы промчались сквозь длинную вереницу туч и выскочили в чистое безоблачное небо, продолжая двигаться на юго-запад. К счастью, отрыв был огромный. Враги лишь маячили черными точками на горизонте. Впрочем, еще день-два, и нас обязательно догонят. Это было уже очевидно. А я смотрел вниз на зеленые леса и перелески, на реки и озера, на луга, и понимал, что там, внизу, наверняка сейчас установилась жара. И теперь нужно время, чтобы эта жара обернулась обратным процессом. Я искал то, чего местные боятся больше всего на свете. Искал электричество. Искал весеннюю грозу. Свежую, пахнущую озоном, сверкающую молниями, которые бьют от тучи к земле. Вот что могло нас спасти. И здесь, над реками и озерами, в жаркий день, когда теплые потоки воздуха, насыщенные водой, возносились в небо, наконец должна была сформироваться та туча, которая нас спасет. И я ее все-таки нашел. Целую вереницу грозовых туч на горизонте. «Что ты делаешь?» — закричал Рубари, заметив, куда я лечу. «Там гроза!» «Точно! Наше спасение!» — радостно крикнул я в ответ. «Молнии! Нам конец!» — настаивал Рубари. «Не боись, проведу!» — уверял я. «Фант, не надо! Страшно!» — плакала Нанна. Они слишком поздно опомнились. Впрочем, как и наши преследователи. Нет, конечно, враги все-таки догадались, что я решил сделать, и даже попытались срочно догнать, но слишком уж большой был у нас отрыв. Ну а мои спутники поняли, что дело неладно, только когда туча надвинулась прямо на нас, полыхая разрядами молний и оглушая громом. Спасительная гроза двигалась на север вместе со своими товарками и соседками, образуя огромный грозовой фронт, протянувшийся с востока на запад. «Фант! Назад!» — умоляюще крикнул Рубари. Я видел, что у него прямо руки чешутся дать мне по башке. чтобы самому развернуть дирижабль, а меня связать как опасного сумасшедшего. «Если страшно, спрячься в комнате!» — заорал я в ответ. «Но лучше вруби этот гребаный логос на полную! Пусть хоть основу расплавит, но чтоб винты работали на пределе!» «Ты псих!» — Рубари неожиданно захохотал. «Ты обещал нас втащить! Помни! И вытащу! Только не мешайте!» Ответив ему, я сосредоточенно уставился вперед. В последний момент я отключил один из логосов сферы пустоты, позволяя шарку снизиться под самые тучи. А потом мы врубили все приборы на полную, ныряя в темную и насыщенную влагой грозу. Я сразу повернул дирижабль на юго-восток, туда, куда мы на самом деле стремились. Снаружи на нас обрушился страшный ливень. Вода была везде. Заливая обзорное окно, потоками стекая с аэростата, она тугими струями билась о гондолу. Где-то позади, как сапожник, матерился Рубари и ревела Нанна, дрожа от страха в своей комнате. А я упорно вел наш сбитый на коленке самодел сквозь грозовые тучи, туда, где только рождаются молнии, туда, где еще можно пройти. Вел против ветра, заставляя механика выжимать из логоса огня все, на что тот был способен, раскручивая винты, наполняя аэростат горячим воздухом, преодолевая увеличение веса за счет оседающих на дирижабле дождевых капель. Я забирал все больше и больше на восток, а уже на исходе третьего часа снова летел на северо-восток в грозовом фронте, невероятно рискуя, но уж точно не больше, чем играя в прятки с нашими преследователями. Гроза продолжила свое движение на север, а мы на восток. Когда мы выскочили из тучи, вокруг была ночь и кромешная темнота. Я даже не сразу понял, что мы уже выбрались. И лишь когда стало понятно, что мат Рубари и поскуливание Нанны снова доносятся из-за спины, а значит неистовый рев ветра и раскаты грома стихают, я наконец позволил себе выдохнуть. «Все, мы выбрались», — объявил я, выйдя из рубки. Рубари непонимающе уставился на меня. Видимо, еще не верил, что мой безумный план сработал. «Мы выбрались и идем на восток», — пояснил я. «За бортом ночь, а гроза идет дальше своей дорогой. Преследователи хрен знает где. Надеюсь, мы оторвались». Правда, потом я еще минут 30 успокаивал Нанну, которая никак не верила, что прогулка по грозовым тучам закончилась, а мы еще живы. Хотя вообще-то в тот момент мечтал я только об одном — поспать. Но раз уж взял на себя за кого-то ответственность, то будь добр, тащи. И я успокаивал девочку, объясняя ей, что знал, что делал. Хрен там, только надеялся. Гладил по взъерошенным волосам и напоминал, что совсем скоро она увидит сестру. И вскоре обнаружил, что ребенок сладко спит, привалившись ко мне под бок. Я отнес девочку на ее кровать, а потом, наконец, и сам отправился на боковую. К этому времени остатки грозовых туч пролетели дальше, и в небе уже светили яркие звезды. Я попросил Рубари заменить меня на 3 часа, и спасибо этому ленивому человеку, на сей раз он согласился подменить меня и на более долгий срок. Утро встретило нас ярким солнцем, белыми облаками и голубым небом. Внизу простиралась равнина, рассеченная извилистой рекой. Если верить карте, то точно к востоку находилась скала, на вершине которой стоял Тангас. Впрочем, проверить это можно было лишь, обнаружив один из ориентиров — широкую возвышенность в форме звезды, поросшую лесом. А пока что я подсчитывал убытки от бешеной погони. Итого за 9 дней — измотанные нервы, хронический недосып и усталость. И что самое противное — потеря 2413 единиц пневмы. На секундочку, за все время полета к Сарви ушло всего 143 единицы. Мы и без того тратили бешеные, по моему скромному разумению, суммы, просто чтобы держаться в воздухе и двигаться. А тут всего за 9 дней просадили больше, чем я мог бы получить полным окладом за 6,5 лет работы на складе ТАЦИ. Придурок, вот встречу тебя, как дам больно. Надеюсь, что враги тоже сейчас считают убытки. Они рыскают по всей округе в поисках нашего дирижабля. Впрочем, даже если рыскают, это их проблемы. Никого они уже не найдут. Мы на полном ходу уходили на восток в сторону Тангаса, где собирались высадить Нанну и передать ее с рук на руки сестре. Путь до скалы занял еще 2 дня. И Тангос был прекрасен. В особенности в сравнении с Экари и Сарви. Он располагался на высоком каменном столбе с белыми прожилками мрамора, который здесь и использовали для постройки основных сооружений. По здешним меркам это был крупный торговый центр, куда ежедневно прибывали дирижабли, где переваливали грузы, отправляемые на окраину, и где всем было наплевать на то, кто прилетел и как его зовут. Просто деньги плати и особо не буянь. Именно тут я понял, что зря боялся, как бы наш дирижабль не вызвал хохот у местных. Тут таких корыт было столько, что глаза разбегались. Всевозможные транспорты сновали вдоль склона огромной скалы, на котором то тут, то там лепились дома, вытесненные с поверхности плато. А плато здесь было просто огромным. Будто кто-то отщипнул большой кусок поверхности, поднял его на высоту 600 метров, да так и оставил. Центр города поднимался на отвесном возвышении прямо по краю скалы. Словно когда она появилась, кто-то просто взял и разрезал холм. Одна часть оказалась здесь, а другая неизвестно где, да и не интересует это уже никого. Ниже шли многочисленные кварталы, где люди разного достатка проживали свои обычные наскальные жизни. А я уже знал, что не смогу навечно сойти на скалу и жить такой же обыденной жизнью, как другие. С того момента, как в блеске молний, раскатах грома и брызгах дождевых струй я провел дирижабль через грозу, я больше не мог отказаться от неба. И судя по блеску в глазах Рубари, он тоже. Все-таки где-то там, в его ремесленной душе, прятался призрак его деда, охотника на чудовищ, всю жизнь бороздившего небесные просторы. И эта любовь к полетам, лишь тлевшая в те дни, когда мы строили Шарка, теперь полыхала в Рубари куда сильнее логоса огня. Чем ближе мы подлетали, тем отчетливее были видны толстые мостки, растущие прямо из стен скалы. К ним-то и причаливали многочисленные лоханки. Там, где было занято, висели красные флажки, это было понятно. А еще можно было заметить синие, белые и зеленые флаги. «Нам нужно к белым и с ним», — сказал Рубари. «Блье, тут место для таких, как мы. Снье, можно весь причал занять». Я искал белые. Специально, чтобы рядом болталось какое-нибудь большущее эфирное судно. И вскоре даже нашел подходящее место. Владелец причала встретил меня, как только мы пришвартовались. К слову, не слишком аккуратно, все еще сказывался недостаток опыта, но ничего не повредив. «Здрасте, Гра», — поздоровался он. «Зовите меня Ростиком, а вас как величать?» «Зови меня Бонд», — посоветовал я. «Джеймс Бонд». «А, земляк!» — обрадовался тот. «А как реально звать?» «Зови просто Ваней», — предложил я. «Надеюсь, никакого криминала?» — уточнил Ростик, внимательно глядя в глаза. «Просто светиться не хотим», — подмигнул я. «И даже готовы доплатить, чтобы ты не сильно интересовался». «Тогда 10 единиц в день», — не смутился владелец причала и усмехнулся. «И папир у вас, если что, был фальшивый, но вы его съели». «Договорились», — кивнул я, не став торговаться. «Мы на пару-тройку дней тут зависнем. Вот этот толстый тут надолго, кстати?» Я кивнул на большой дирижабль, что скрывал нас от посторонних глаз. «Ну, я как бы не могу такое сливать», — сдержанно заметил Ростик. «Мне он не нужен. Мне его туша нужна, скрывающая нас», — ответил я. «А, тогда вам хватит», — кивнул Ростик. «Зря ты все-таки в криминал полез, Ваня». «Я пока просто не свечусь», — улыбнулся я. «А криминала тут вокруг столько, что хочешь не хочешь, а вляпаешься». «Ну, с дирижаблем-то точно вляпаешься», — кивнул Ростик и улыбнулся. «Причал выгоднее».